Петровна. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. С прошедшим вас Новым годом поздравляю. Спасибо. Желаю вам всего наилучшего, чтобы этот год для вас принес гораздо больше счастья, чем предыдущий. Угу. Спасибо. А что у вас голос такой, только что встали, что ли? А? Вы только что встали? Нет. А что-то у вас какой-то голос странный. Да, обычно. А. Отмечали Новый год-то? Да. С кем? Ну, это мое дело с кем. Ну ладно, я ж просто так интересуюсь, не в корыстных целях. Чего? Ну, скажите, с кем вы Новый год отмечали? А? Не поняла. С кем вы Новый год отмечали, скажите просто. Зачем это вам знать такие подробности? Ну, интересно просто, что вы там такого, вот объясните, что... Никому я не собираюсь докладывать свои личные дела, как спала, с кем ела. Ну, это же мое дело тоже, я же ваш друг. Кто ты есть, чтобы я докладывала? Я ваш друг. Какой друг? Из Москвы. Да? Да. Что-то я не знаю такого друга. Ну, я не из 218-й. А из какой? А я не из вашего дома. Угу. Говори там что-нибудь, 201-я квартира. Как ты телефон-то узнал? Да знаю просто, и все. Я думаю, и, кстати, 218-й вам не звонит. А что тебе от меня нужно? Ну вот, поздравить вас захотел. Счастья вам пожелать. Узнать, как дела. Ну, поздравили, слава богу. Смотрели поздравления Путина? Слушала, а? Слушала. Ну и как? Врет, как нормально. А, во сколько спать легли? А тебе что? Ну, интересно. Я вот где-то в часа 4 лег. А? Я где-то в часов 5 лег ночи. А вы во сколько? Мне это не интересно знать, кто во сколько ложится. Ну, а вы во сколько легли спать? Не твое дело. Ну, почему же? Да сейчас я мужикам буду докладывать, во сколько я ложусь. И как я сплю? Но что тут такого? Я просто хочу... Я тебе не собираюсь рассказывать сказки. Почему сказки-то? Я же... Ну, хочу навру. Ну, наврите. Тебе-то зачем это? Ну, интересно просто, интересуюсь вами. Зачем? Старухой интересоваться. Ну, интересно, что там такого-то, объясните. Вот интересно, зачем тебе старуха нужна? Ваши соседи же интересуются вами, вот я вами интересуюсь. Ну интересуются, квартиру хотят отобрать, ну хуй они ее отберут. А я не хочу вашу квартиру. А? Я не хочу вам вашу квартиру, мне она не нужна. Не хотел бы, не звонил. У вас сколько, 13 метров? А? У вас 13 метров? Сколько? У вас 13 метров. Нет, 12. 12? Вы же говорили 13. Ну, 13, там сантиметра не хватает. А, ну у меня 14 квадратных метров, так что зачем мне ваша 13-метровка нужна? У меня же 14 квадратных метров, зачем же мне ваша нужна маленькая? Хотя мне тоже в ней тесно, а у вас же еще... Вам родственники часто приезжают? Да, часто. И где они ночуют? У меня. И хватает им места? Хватает. Диван размещает всех. Он раскладывается. Собачьи сейчас у вас? Нет, увезли. А где собачка обычно спит? В прихожей. А у вас это, туалет раздельно от ванны или вместе? Чего? У вас туалет связан с ванной или раздельно? Нет, совмещенный. Вот у меня так же. Вот хочу новую квартиру купить. Покупайте. А вам не нужна квартира? Я вот куплю... Нет, мне это устраивает. Я вот куплю новую квартиру, вам старую отдам, хотите? Ничего не хочу. Почему? 14 метров квадратных. Почему же вы не хотите? Мне моих хватает. Да ладно, ну... А, ну, сдавать будете, да какой жить, деньги зарабатывать дополнительные. В гроб с деньгами ложиться. Ну, родственникам завещайте их. Не думали об этом? Не ваша забота. Да ладно. Я же просто совет вам хочу дать. Чего? Ведро-то вы нашли свое? Не нашла. А знаете, кто взял? Кто? Ну, я спрашиваю. А я откуда знаю? Ну, вроде как выясняли здесь, и думаю, что это 218-е, оказалось, что это не так. Ну, не так, значит, не так. А к вам соседи часто в гости заходят? Кто? Соседи. Часто. С которыми дружу. А с какими вы дружите? 218 дружите? Нет. Я слышал, у них там живет маленький мальчик. Да? Меня не интересует, кто там живет. Зачем это мне? А помните, Кто вы... живет, тот живет. Ихняя квартира с кем хотят, с кем и живут. А помните, вы рассказывали, что у них живет проститутка с большого вокзала, она деньги зарабатывает, и детей не утопили. Правда это? Правда. А почему же это в милицию-то не подали заявление? А? А что, я комиссар, что ли, по борьбе с проституцией? Но вы же любите детей, сами же говорили. Ну? Ну вот, подайте заявление, чего они детей-то убивают невинных. А чем я докажу, что убили? А может, она умерла? Ну, пусть придут к расследованию, экспертизу. Не мое дело во что-то ввязываться. Ну, этого... Убили Бога, перед Богом будут отвечать. Но вам не жалко? Как накажут, блядь, так скрутит. Ну, это правильно. А почему вы решили, что у них проститутка живет? А? Чего? Почему вы решили, что у них проститутка живет? Может, они порядочные люди? Потому что жила, и может, сейчас живет. А вы Это их дело. видели хоть раз? Сколько раз? А самого этого Игорька видели? Видела. Вы с ним даже, по-моему, дрались как-то, да? Я помню, вы даже с ним как-то дрались. Дралась, да. А из-за чего? Чтобы не звонил часто. Звонками не звонил. Ну и как, помогло? Нет, не помогло. Часто звонят? Звонят. Шизофреники ёбаные. Ну, в психушку позвоните, Путик заберут. Психушку Да. от простого населения не забирают. Надо, чтобы милиция забирала. Ну И вот. отправляла психушку. Вот позвони, скажи, что А шизофреников психушку забирает только милиция. Ну вот, позвоните милиции, скажите, что там шизофреники чокнутые живут. Надо их окончать от общества. Нет? Больных не наказывают, а лечат. Ну пусть и лечат их в психушке. Значит, я должна быть борец с больными бороться. Ну а почему бы... Нахуя мне это нужно, блядь? Ну а почему бы и нет? Не собираюсь быть борцом! Ну поможете людям, не только себе, но и другим людям, жителям вашего подъезда. Вот помогай ты, а не я! А я далеко от вашего дома живу. Ну и хуй с тобой, живи. Ну, помогите вы.